Он отпустил Софию и вернулся в кабинет. Господин прищурился. «Кусочек резины, который она прилепила под крышкой моего стола, пахнет клубникой, да?» «Да, это клубничный аромат», — подтвердил Михаил. «И последнее. Когда она справится с заданием, я буду тебе признателен, если ты ее уговоришь, избавиться от рисунка на плече, пока все на свете не станут щеголять такими же. От моды никуда не деться, разумеется, господин. И еще вопрос. Как ты мог знать, что я выберу ее? Не зря же я более 2000 лет рядом с вами работаю, господин». Михаил затворил за собой дверь. Оставшись один, господин сел в торце длинного стола и устремил взгляд на стену напротив. Откашлившись, он объявил громко и четко: «Мы готовы!» «Мы тоже!» — насмешливо отозвался голос Люцифера. София ждала в небольшом зале. Михаил, войдя, подошел к окну. Небо под ними прояснялось. Из облачного слоя уже выступали верхушки холмов. «Быстрее, нельзя терять времени, я должен тебя подготовить». Они сели за круглый столик в нише. София призналась, что очень волнуется. «С чего начинать выполнение такого задания, крестный? У тебя есть кое-какая фора, София. Взглянем в лицо фактам. Зло стало всеобщим и почти таким же невидимым, как мы. Ты играешь в обороне, твой противник наступает. Сначала тебе придется определить, какими силами он располагает. Найди место, где он попытается действовать. Позволь ему сделать первый ход и изо всех сил воспротився его атаке. Только нейтрализовав его, ты сумеешь осуществить крупный замысел. Единственным твоим козырем будет знание местности». Они выбрали Сан-Франциско театром боевых действий по чистейшей случайности. Раскачиваясь на стуле, Лукас заканчивал ознакомление с тем же самым документом. Президент не спускал с него пристального взгляда. На окнах были тяжелые шторы, но Люцифер оставался в темных очках, скрывавших его взгляд. Все его приближенные знали, что малейший свет раздражает его глаза, обожженные когда-то ярчайшей вспышкой. Окруженный членами своего кабинета, занявшими места за длинным столом, доходившим до стенки, которая отделяла огромный зал от помещений по соседству, президент объявил совету, что заседание окончено. Присутствующие потянулись за министром связи Блезом к единственной двери. Президент, не вставая, махнул рукой, подзывая Лукаса, потом велел ему нагнуться и что-то прошептал ему на ухо так, чтобы больше никто не слышал. Когда Лукас вышел из кабинета, его встретил Блез, чтобы проводить к лифту. По пути он вручил ему несколько паспортов, валюту, большую связку ключей к автомобильным замкам зажигания, потом помахал у него перед носом кредитной карточкой платинового цвета. «Аккуратнее с расходами, не раскушствуйте». Лукас раздраженным движением завладел пластиковым четырехугольником и отказался пожать самую сальную во всей организации ладонь. Привыкший к брезгливому отношению окружающих, Блес вытер ладони о зад своих штанов и престыженно спрятал руки в карманы. Притворство было одной из главных специальностей того, кто достиг своего высокого поста не благодаря компетентности, а коварством и лицемерием, сопровождающими неуемный карьеризм. Блес поздравил Лукаса, наврал, что употребил весь свой вес для утверждения его кандидатуры. Выражение его физиономии при этих словах не позволяло ему верить. Лукас не собирался к нему прислушиваться. В его глазах Блез был отъявленным бездарем, которому доверили ответственность за внутреннюю связь исключительно из родственных соображений.